Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами. Волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал. Русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно. Особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. «Он вас выслушивал, но соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может при случае изъявить свое мнение». Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не субтильный, начал было его тыкать. Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему «выс». «Зачем вы повязаны платком?» — спросил я его. «Зубы болят». «Нет», — возразил он, — «это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает. Вот в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту. Я любопытствую узнать, в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу, достал ему с своей стороны ружье-с и взял его на охоту-с. Вот мы как следует поохотились. Наконец, вздумалось нам отдохнуть. Я сел под деревом, он же напротив того с своей стороны начал выкидывать ружьем артикулс, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но по неопытности своей он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки. Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай оба решили, что без лодки охотиться было невозможно. «У сучка есть дощанник», — заметил Владимир. «Да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему». «Кому?» — спросил я. «А здесь человек живет, прозвище ему Сучок». Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями. На одной стороне французскими буквами: «Здесь похоронен Теофиль Анри, граф Бланжи». На другой: «Под сим камнем погребено тело французского подданного графа Бланжия. Родился 1737, умре 1799 года. Всего жития его было 62 года. На третьей: мир его праху. А на четвертой: под камнем сим лежит французский эмигрант. Породу знатную имел он и талант. Супругу и семью оплакав избиянну, покинул родину тиранами попранну. Российские страны, достигнув берегов, обрел на старости гостеприимный кров. Учил детей, родителей покоил. Всевышний судья его здесь успокоил». Приход Ермолая, Владимира и человека странным прозвищем Сучок прервал мои размышления. Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым лет 60. «Есть у тебя лодка?» — спросил я. «Лодка есть», — отвечал он глухим и разбитым голосом. «Довольно плоха. А что? Расклеилась, да из дырьев клепки повывалились». «Велика беда», — подхватил Ермолай. «Паклей заткнуть можно». «Известно, можно», — подтвердил Сучок. «Да ты кто?» господский рыболов».